Муса. Первый исполнитель. Смуглый парень в мешковатом костюме, 20 лет. Аузу биллахи миннаш шайтана раджим. Прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями. Магическую формулу, что отгоняет дьявольское наваждение, за последние 2 дня Муса был вынужден произносить беспрестанно. Сколько диковинного, ужасного и даже совершенно невероятного насмотрелся он за эти 2 дня. Больше, чем за все 20 лет жизни. А ведь перед отправлением в священный путь он прошел месячный курс спецподготовки, где его, казалось бы, всему научили и ко всему подготовили. Как нужно себя вести в Дар-аль-Харб, на территории войны, населенной неверными? Как ходить, чтобы не вызывать подозрений? Как отвечать на вопросы цепных псов из паспортного контроля, таможни и службы безопасности? Как есть и как пить? Чего ни в коем случае не делать? Тысячи всяких хитростей и премудростей. Знания, почерпнутые за годы обучения в мадраса, ко всей этой науке никакого отношения не имели. Еще 3 дня назад он был среди своих, в голой комнате, единственным украшением которой было каллиграфически выписанное изречение пророка. А потом время по воле Аллаха замедлилось и стало тягучим, как мед. Муса видел ночной город, освещенный разноцветными адскими огнями, дороги, наполненные машинами, огромные толпы людей, не похожих на людей, много, много всякого. Уже 2 раза он пролетел по небу в самолете. Военная хитрость требовала, чтобы Муса попал к месту последней битвы не напрямую, а кружным путем, через страну узкоглазых. В самолете работало око шайтана, телевизор, про который учителя в мадраса рассказывали столько страшного. Действительность оказалась еще омерзительней. Враг рода человеческого искушал Мусу соблазнительными картинками, но Муса посмотрел совсем немножко, одним прищуренным глазом, и зажмурился. На экране неистовствовали полуголые гурии, вращали бедрами, пели бесовские песни. Известно, что в мире кафиров главенство принадлежит распутным женщинам, они ведут себя там как хозяйки. 9 лет провел Муса в стенах своей мадраса, и за все это время не видел ни одной женщины. Только изредка, из окна верхнего этажа. Ученики пробирались туда украдкой, чтобы подсмотреть, как по улице грациозно двигаются черные, укутанные фигуры, полные соблазна и тайны. Даже мать с сестрами Мусу ни разу не навещали, чтобы не отвлекать от благочестивости. Ну что сказать про женщин? Теперь, когда Муса достаточно на них насмотрелся, он чувствовал разочарование. Вблизи они оказались не столь уж прекрасными и совсем не таинственными. Они выставляли на показ голые ноги, плечи и даже пупы, но на Мусу эти искушения действовали уже не так сильно, как позавчера. Тогда в очереди на паспортный контроль светловолосая бесовка задела его обнаженным локтем, и с Мусой случилась джанаба. Поскольку шахид освобожден от тауба, покаяния, Муса ограничился короткой очистительной молитвой и омовением, но все равно на душе остался стыд. Вот и ныне, увидев то, что оскверняет взгляд, Муса испытал острое волнение плоти. Учителя много раз говорили, что женщины неверных бесстыжие и безнравственны, но одно дело слова, и совсем другое — увидеть собственными глазами развратницу, стоящую в раскоряку перед умывальником и подтирающую срамное место в присутствии своего любовника. Муса не сдержался и сплюнул, чтобы сок похоти не задержался во рту. Связник потянул его за рукав. «Пойдем, брат, пойдем». Виновато опустив голову, Муса пробормотал извинения. Его ведь предупреждали, что на территории врага он увидит много мерзостей, ни в коем случае нельзя плеваться или закатывать глаза, а очистительную молитву следует произносить лишь мысленно, без шевеления губ. Иначе вражеским соглядатаям, которые там повсюду, его поведение покажется подозрительным. Они вошли вдвоем в мужскую уборную. Там было пусто, но связной предостерегающе поднял руку. Присел на корточки, заглядывая в кабинки снизу, на одну показал пальцем. Кто-то есть. Они подождали, делая вид, что мочится. Что такое писсуар, ему сознал, ему показывали на картинке. Но справлять нужду стоя, по-собачьи, могут только кафиры. Из кабинки вышел старик в очках, застывшей улыбкой на морщинистом узкоглазом лице. Сполоснул руки, вышел. Только теперь они крепко обнялись. «Как я рад, что ты благополучно добрался сюда, брат», — сказал связной. Они встретились всего пару минут назад в обговоренном месте. Как будет выглядеть связной, Муса не знал. Нипочем не подумал бы на высокого белолицего блондина, стоявшего под рекламой кофе. Но блондин подал условный сигнал, и Муса последовал за ним. Достаточно было обменяться несколькими фразами, чтобы понять. Это человек большой учености, настоящий муфти. О, как красиво произнес он пароль, 33-й аят суры, покаяние. Он тот, который послал своего посланника с прямым путем и религией истины, чтобы проявить ее выше всякой религии, хотя бы и ненавидели это многобожники. Как чисто говорил связной на языке книги, даже лучше, чем сам Маулана Фатх, главный наставник мадраса, не говоря уже о Мусе. В училище он считался первым учеником по-арабскому, потому что не просто вызубрил книгу наизусть, а мог понимать каждое слово. Отец мечтал, что Муса выучится на мулу, но судьба уготовила ему куда более завидную — юдоль. Ибо, сказал пророк, лучше один час сражения на пути Аллаха, чем 60 лет молитвы. Они вошли в кабинку и заперлись. Связной снял пиджак из дорогой тонкой ткани. На шелковой подкладке золотом были вышиты латинские буквы WA. Но и без золотых букв было видно, что это человек из богатой и благородной семьи. У себя в Пешаваре людей такого полета Муса не видывал. Наверное, сын имама или настоящего шейха. А что волосы светлые, так это нарочно покрасился, чтобы обмануть врагов. Вот как вознесся ничтожный талиб Муса. Вот какой человек его обнимает и называет братом. Воистину сладостна участь шахида. Когда Муса исполнит долг, его родные получат поздравление и устроят торжество. Они больше никогда ни в чем не будут нуждаться, потому что их семья произвела на свет мученика веры. Самого же Мусу ожидает ни с чем не сравнимое блаженство. Сказано в хадисе Мигдама ибн Мада, что мученик получит 7 особых благ от Аллаха. Он будет прощен, едва лишь прольется его кровь. Он увидит свое место на небе. Он обрядится в одеянии веры. Он сочетается браком с 72 прекрасными гуриями небесными. Он будет избавлен от кары могильной и великого ужаса в судный день. Глава его будет увенчана венцом достоинства, яхонт которого прекрасней всего, что есть на земле. Ему будет даровано право молить Аллаха за 70 своих родственников. Шахид попадает в благословенный рай безо всяких испытаний, без страшных мук чистилища Аль-Базрах. Мученику веры даже не нужно посмертного омовения, но Муса решил, что все-таки взорвет бомбу над океаном, чтобы частицы его бренного тела были орошены водой. Жалко лишь, что при жизни он так и не увидит, какое оно море. Неужели действительно ничего, кроме воды от горизонта и до горизонта? Воистину чудесное творение Господа. Самолет лопнет и развалится. Душа Мусы вознесется прямо в Джанна, души 200 кафиров ухнут в кромешный Джаханам, и весь мир узнает, что воинство джихада нанесло новый сокрушительный удар по американско-еврейскому Иблису Аш-Шайтану. У Иблиса в арсенале ракеты и атомные бомбы, миллиарды долларов и страшная всемирная паутина. У мусульман только вера и самопожертвование. Но победа будет за Дарал-Исламом, потому что Божий дух сильнее дьявольской мышцы, а страдания правоверных взывают о возмездии. В боговдохновенном трактате святого мученика шейха Азама «Присоединяйтесь к каравану» сказано: «Помыслите о миллионах мусульман, которых подвергают чудовищным унижениям и преследованиям, обрекая на жизнь в скотском состоянии. Они лишены возможности защитить свою честь, жизнь и имущество. Мужчина даже не может отрастить себе бороду, какая ему нравится, ибо это знак приверженности исламу. Его жене не дозволяется носить длинных одеяний в соответствии с законами ислама, ибо это почитается преступлением. В иных странах мусульманским женщинам не разрешают прикрывать волосы, а полицейские имеют право среди ночи взять мусульманскую девушку за руку и увезти туда, куда им угодно. В том, как неверные глумятся над мусульманами, Муса убедился и сам. В предыдущем аэропорту его одного из всей очереди увели в закрытую комнату. Не только всего обшарили руками, но еще раздели догола и сунули в нечистое место палец в резиновой перчатке. Он стерпел все измывательства, потому что знал, скоро воздаст кафирам сполна. Враг силен и подл, но воины Господа изобретательнее и умнее. Неверные ничего не нашли у Мусы и отпустили его, глупцы. Они не знали, что в транзитной зоне он встретится со связным. Под дорогим пиджаком у брата был жилет. По виду самый обыкновенный, но когда брат его снял и передал Мусе, ткань оказалась толстой и мягкой, будто наполненной каким-то живым веществом. «Твое место близ окна», — стал объяснять связной, помогая Мусе надеть жилет. «Когда ты будешь готов, надави вот на этот бугорок. Сокрушительное извержение прорвет шкуру железной птицы». Связной так выразился, потому что в Коране нет слова «взрыв» и тем более слова «самолет». Муса почтительно слушал наставление, хотя все это ему много раз объясняли во время спецподготовки. «Перед самой посадкой в железную птицу тебя ожидает еще одна проверка. Улыбайся. Не суетись взором, но и не смотри в одну точку. Они ничего не найдут. Их хитроумные устройства не смогут обнаружить сие зелье. Если даже раздастся звон тревоги, не беспокойся. Зазвенит пряжка пояса или мелкая монета в кошельке. Они могут тебя даже ощупать своими погаными руками, но потайное вместилище без рукавов мягкое, как плоть. Тебе нечего страшиться». А Муса и не боялся. Во всяком случае, сейчас, когда жилет был уже на нем. Нажать на клапан он всегда успеет, так что в плен его теперь точно не возьмут. Нет ничего ужаснее, чем оказаться в плену у неверных. В Мадраса показывали видеозапись, снятую в иракской тюрьме, как охранницы кафирки заставляют мусульман голыми ползать на четвереньках, как полицейские собаки с черными морщинистыми мордами хватают скованных наручниками людей за горло. Таких собак с тупыми жабьими рылами Муса боялся с детства. Называются они бульдоги. Вцепится бульдог своими страшными челюстями, не отпустит. А еще в американской тюрьме Гуантанамо на острове Куба янки тайком подкладывают заключенным в еду кусочки свинины. Так вот опоганишься и даже не узнаешь. Еще хуже американцев — русские. В школе было несколько ребят из Чечни. Они рассказывали про русских военных и полицейских такое, что Муса заранее решил — если в московском аэропорту его схватят, прежде чем он наденет спасительный жилет, лучше разбить себе голову о стену или подавиться собственным языком. А с жилетом что? Раз — и ты на небе. Связной повертел мусу и так, и этак. Хорошо, теперь и пиджак сидит лучше. Понимать его все-таки было трудно. Например, слово «миитов» Муса не понял. В Коране оно ведь не встречается. Связной перевел «малябис» — верхняя одежда. «Пойдем, брат», — сказал он. «У тебя еще полчаса. Посидим, выпьем шай. Хочу напитаться твоей благости». Это был настоящий дар судьбы — провести последние минуты на земле не в тоскливом одиночестве, а со своим. Муса чуть не прослезился. Они сели поблизости в маленьком баре. Там было темно и совсем мало людей. Тот косоглазый старик, распутник из туалета, негритянская женщина с ребенком. Еще одна женщина сидела у стойки, навалившись на локоть. Сбоку юбка у нее задралась, было видно ляжку в прозрачном чулке. Пришлось отвернуться. Брат принес Мусе чашку чаю, а себе высокий стакан, в котором лежали куски льда, и плескалось немного желто-коричневой жидкости. Недостаточно, чтобы удовлетворить жажду. «Что это, брат?» — с любопытством спросил Муса. «Виски». «О, как это хитро! Про человека, пьющего эту отраву, никто не подумает, что он мусульманин». Связной мужественно отхлебнул из стакана и даже не поморщился. «Горько?» — шепотом спросил Муса, сострадательно скривившись.